Глава вторая. Позитивное мышление и избавление от угрозы. Человек чувствует себя хорошо, когда избегает угрозы. Это мотивирует его повторять поведение, ведущее к приятным эмоциям. Избавление от опасности — прямой сигнал об успешном выживании. Вряд ли может быть что-то приятнее. Под действием кортизола человек чувствует себя ужасно, поэтому он согласен на все, только чтобы прекратить синтез гормона стресса в организме. Подойдет любая стратегия — сражаться, бежать, замереть на месте, подчиниться доминированию, которое ведет к избавлению от опасности. Подчиниться социальному доминированию — стратегия, характерная для млекопитающих, позволяющая избежать причинения вреда. Негативное мышление — один из способов сражаться, бежать, замереть на месте, подчиниться доминированию. Этот образ мышления помогает человеку избавиться от ощущения опасности и почувствовать себя хорошо. К сожалению, чтобы наслаждаться приятными впечатлениями, придется постоянно поддерживать в себе негативный настрой относительно окружающего мира. Из этой главы вы узнаете, как реагент несчастья вызывает ощущение кризиса и как формируются привычки для облегчения протекания этого кризиса. Иногда эти привычки только усугубляют негативные чувства, но человек способен справиться с ними, когда понимает механизм их возникновения. Удовольствие от снижения уровня реактивов несчастья. Наш мозг развивался в мире, полном опасностей, а потому его задачей номер один стало избежать их. Когда в организме происходит выброс кортизола, все, что способно снизить его уровень, воспринимается как приятное ощущение. Известная реакция «бей или беги» подавляет синтез кортизола, именно поэтому она настолько распространена. Мы привыкли воспринимать эту реакцию негативно, но полезно задуматься. Это та стратегия, которая помогает всем млекопитающим спасаться от угрозы. Удариться в бегство или отправиться сражаться с врагом гораздо приятнее, чем переживать ужас, стоя перед лицом угрозы и ничего не предпринимая. Когда человек сталкивается с угрозой, он ощущает немедленную потребность что-нибудь сделать, чтобы от нее избавиться. Кора головного мозга помогает проанализировать множество деталей относительно потенциальных вариантов. Человек отдает себе отчет в том, что и у стратегии сражаться, и у стратегии бежать будут последствия. Кора головного мозга просчитывает эти последствия путем абстрактного воспроизведения каждой из стратегий. Негативное мышление — способ бить или бежать, не предпринимая физических действий. Оно делает возможным сражение без физического вреда и побег без перемещения в пространстве. Подойдет все, благодаря чему прекращаются отрицательные переживания. Нейронные связи в мозге образуются под действием гормонов, поэтому когда через негативное мышление человек освобождается от неприятного чувства, он начинает ожидать, что облегчение будет тем больше, чем сильнее негативное мышление. Если человек ощущает минутное облегчение, когда говорит себе «вечно так происходит», он неосознанно программирует себя на то, чтобы повторять эту фразу снова и снова. Как мозг конструирует угрозу? Вероятно, вы слышали выражение «я чую неприятности». Это отличное напоминание о том, что информацию о неприятностях человек воспринимает через органы чувств. Зебра ощущает угрозу, потому что молекулы, передающие запах льва, достигнув ее носа, активируют нейроны, по которым проходит электрический импульс о необходимости синтеза кортизола. Зебра не ощущает угрозы из-за того, что у нее есть когнитивная концепция, что ее может сожрать сосед, который всегда будет жить с ней бок о бок. У нее недостаточно нейронов для абстрактного мышления, и ее мало волнуют философские обобщения о несправедливости мира. Единственное, чего она хочет, сделать что-нибудь, чтобы уровень кортизола снизился. Первый шаг на пути к этому — получить как можно больше информации об опасности. В кризисный момент мозг зебры собирает всю доступную информацию о местоположении льва, а также другие детали. Млекопитающие постоянно находятся в поиске информации, которая поможет им избежать вреда. Кора головного мозга человека особенно эффективно справляется с задачей отслеживания потенциальных угроз. количество нейронов, направленных от мозга к глазам, в 10 раз превышает количество нейронов, направленных от глаз к мозгу. Это означает, что человек в 10 раз лучше приспособлен к тому, чтобы находить информацию, которая ему нужна, чем к тому, чтобы обрабатывать информацию о происходящем. Когда в организме человека происходит синтез кортизола, он отлично находит сигналы опасности. Что стимулирует синтез этого гормона? В современном мире это явно не запах льва. Кортизол, который также называют веществом несчастья, сигнализирует о физической боли. Возможно, вы удивитесь, услышав, что боль — ценная информация. Кортизол мотивирует вас побыстрее отдернуть руку от горячей плиты. Вам не нужно касаться плиты дважды, так как мозг, когда находится под воздействием кортизола, бережно сохраняет информацию обо всем происходящем. Вы незамедлительно поймете, что лучше не трогать предметы, напоминающие горячую плиту. Способность сохранять информацию и извлекать полученный опыт определяется действием нейромедиатора ацетилхолина. Он вызывает то самое чувство. Помнишь, что получилось в прошлый раз, когда ты это сделал? Адреналин добавляет ощущение огромной срочности. Если вы решите пройтись по раскаленным углям, то выброс адреналина предупредит вас о возможности сильных ожогов. Адреналин и ацетилхолин отвечают не только за плохое, но и за хорошее, например, прилив позитивных эмоций от взгляда любимого человека или восхитительного аромата. Они толкают человека на активные действия, но кортизол подсказывает ему, что лучше держаться в стороне и не приближаться. Кортизол — гормон, определяющий различие между приятным волнением и негативным возбуждением. Кортизол найден у ящериц, лягушек, рыб, моллюсков и даже у амёб. Он обеспечивает выживание особи, вызывая такое ужасное чувство, что организм прекращает все остальные свои занятия и стремится только к освобождению от действия кортизола. Мозг учится на своей боли, но малый мозг учится избегать только такую горячую плиту, которая выглядит как та, что доставила ему боль. Большой мозг активирует разветвленную сеть нейронных цепочек, чтобы человек научился избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминает горячую плиту. Когда мозг замечает нечто, что доставило боль в прошлом, электрический импульс стимулирует выброс кортизола, чтобы вовремя предупредить организм. Избегать боли — более эффективная стратегия выживания, чем стараться избавиться от нее, когда неприятность уже случилась. Например, у газели не было шансов на выживание, если бы она чувствовала боль от клыков хищника до того, как ощутила потенциальную угрозу. У льва не было бы шансов на выживание, если бы он чувствовал голод до того, как начинал охотиться. У наших предков не было бы шансов на выживание, если бы они ждали, пока появится боль в обмороженных пальцах ног, до того, как они начали собирать хворост для костра. Млекопитающие, и в том числе человек, выживают благодаря тому, что прогнозируют потенциальную боль и делают все, чтобы ее избежать. Кортизоловая тревога помогает нам в этом. Новая работа кортизола. В организме млекопитающих у кортизола появилась еще одна новая функция. Стимулирование социальной боли. Связь между физической и социальной болью в мире млекопитающих очевидна. Изоляция особи может привести к ее гибели от клыков хищника. При этом пребывание в стае тоже может закончиться болезненными укусами и царапинами от сородичей, если животное попыталось забрать их пищу. Каждый болезненный опыт изоляции или конфликта стимулирует выброс кортизола в похожих ситуациях. Поэтому, когда задеты чувства человека, в его организме происходит такая же нейрохимическая реакция, как при физической боли. Социальные животные воспринимают социальные угрозы так же, как физические. Факт о мозге млекопитающего. Когда задеты чувства человека, в его организме происходит такая же нейрохимическая реакция, как при физической боли. Социальные животные воспринимают и социальные угрозы так же, как физические. Чем более развит мозг млекопитающего, тем больше социальных угроз он способен прогнозировать. Все, что хотя бы отдаленно напоминает прошлый негативный опыт, стимулирует повышение уровня гормона стресса. Человек может неоднократно ощущать себя в опасности, несмотря на то, что он осознает разницу между физической и социальной болью. Кортизол создает ощущение срочности, которое почти невозможно игнорировать. Человек пытается описать действие кортизола словами. Он называет это страхом, беспокойством, стрессом, паникой, стыдом, ужасом, страданием, несчастьем или болью, в зависимости от контекста и интенсивности ощущений. В любом случае, основной посыл остается неизменным. Пусть это прекратится. Убежать от боли. Реакция животных на кортизол проявляется в их действиях. Они атакуют, спасаются бегством, остаются неподвижными или подчиняются доминированию, поскольку такая стратегия поведения помогает избежать угрозы. Понимание этих механизмов ответа у животных проливает свет на реакцию на кортизол у человека. Можно провести параллели между негативным мышлением и импульсом животных действовать в рамках одной из перечисленных стратегий. В момент, когда человек чувствует угрозу, негативные мысли могут быть для него даже приятными. Для мозга млекопитающего все, что снижает уровень кортизола, обеспечивает выживание. Таким образом, если однажды вас избавила от стресса сигарета, в вашем мозге млекопитающего закрепляется, что сигарета помогает выжить. Если кусочек пиццы нормализовал настроение и снял ощущение угрозы, мозг млекопитающего отмечает, что пицца обеспечивает выживание. Если снизить уровень кортизола вам помогает негативное мышление, значит, для вашего мозга эта модель поведения становится стратегией выживания. Конечно, никто не формулирует происходящий процесс словами. Просто в момент выброса кортизола человек ищет любой возможный способ, чтобы его остановить. Мозг при этом полагается на те нейронные связи, которые у него уже сформированы. Эти нейронные связи могут ассоциировать негативное мышление с чувством эмоционального облегчения, так же, как они ассоциируют воду с облегчением жажды, а тепло огня — с освобождением от холода. Когда ящерица греется на солнце, может показаться, что она наслаждается процессом. На самом деле она испытывает большой стресс. На открытом пространстве она в любой момент может стать чьей-то добычей. Но если ящерица спрячется в камнях, то рискует погибнуть от гипотермии. Так что на открытую поверхность она выходит только когда чувствует, что может умереть от холода, и во время этих вылазок постоянно остается настороже. Как только температура ее тела достигает нужных значений, она прячется в безопасном месте и остается там, пока не почувствует опасность умереть от голода или холода. Ящерица всегда убегает от боли. Ее стратегия выживания заключается в непрерывном выборе наиболее срочной в данный момент угрозы. У каждого млекопитающего есть рептильный мозг, поскольку процесс эволюции всегда идет от простого к сложному на основе того, что уже имеется. Человек унаследовал те же самые структуры мозга, которые помогают ящерице выбирать между стратегиями выживания. В области затылка, где спинной мозг соединяется с головным, располагаются структуры мозжечок, продолговатый мозг и воролеев мост, так называемый ствол головного мозга, которые предупреждают нас об опасности и подсказывают, что делать, чтобы остаться в живых. Этот рептильный мозг управляет метаболическими функциями, такими как дыхание и пищеварение, а также реагирует на опасность. У рептилий имеются небольшой гиппокамп и гипоталамус для обработки новых импульсов и принятия на их основе решений. Гиппокамп и гипоталамус человека устроены сложнее и способны обрабатывать больше импульсов, но они связаны со стволом головного мозга точно так же, как у ящерицы. Кроме того, у человека имеется огромный запас дополнительных нейронов, но они доставляют информацию в рептильный мозг, который располагается на пересечении путей взаимодействия высших отделов человеческого мозга с телом человека, чтобы человек предпринял какие-то действия. Получается, что весь сложный анализ сводится к вариантам идти или не идти. Человек может сколько угодно строить стратегии и оптимизировать, но в итоге все сведется к действиям, которые либо помогут достичь желаемого, либо позволят избежать нежелательного исхода. Факт о рептильном мозге. Рептильный мозг сканирует окружающую среду на предмет опасностей. Он существует в условиях постоянного кризиса. Я спасаюсь и затем ищу следующую, ближайшую опасность. Рептильный мозг заслужил плохую репутацию. Человека учат не поддаваться инстинктам, но невозможно просто взять и отключить рептильный мозг. Это основа нашей операционной системы, так что лучше понять принцип ее действия. Рептильный мозг постоянно пытается защитить человека путем раннего определения опасности и ее предотвращения. При этом у рептильного мозга весьма специфическое понимание угроз. Он может вызвать чувство, что вы умрете, если не выкурите сигарету или не съедите кусочек пиццы, или что негативное мышление защитит вас от боли. Отношение рептильного мозга к негативному мышлению не основано на сложном социально-экономическом анализе. Оно базируется на тех нейронных связях, которые сформировались у вас в прошлом. Разумеется, человек не поддается каждому странному импульсу. Но в то же время эти импульсы невозможно игнорировать, так как рептильный мозг убежден, что это вопрос жизни и смерти. Если появляется сигнал игнорировать, он только становится интенсивнее, словно повторяет «сделай что-нибудь, сделай что-нибудь». Чтобы снизить уровень кортизола, нужно удовлетворить свою внутреннюю рептилию. Пусть это прекратится. Первый шаг к снижению уровня кортизола — определение угрозы. Кортизол может предупреждать как о внутренней угрозе, например, о голоде, так и о внешней, например, о хищнике. Чтобы снизить уровень кортизола, для начала нужно понять, чем был обусловлен его выброс. Например, низкий уровень сахара в крови стимулирует выброс кортизола, который прекращается, если что-нибудь съесть. Поэтому, когда ящерица ощущает мучительное чувство, которое мы называем голодом, она ищет еду. Однако, когда вы касаетесь горячей плиты рукой, пища никак не облегчит боль от ожога, так же, как вас не спасет от голода избегание горячей плиты. Чтобы выжить, нужно понимать, чем вызван выброс кортизола. Маленький мозг анализирует это с помощью небольшого числа нейронных связей. В развитом мозге высших млекопитающих настолько много нейронных связей, что может оказаться весьма непросто интерпретировать свое ощущение «сделай что-нибудь». К счастью, у человека есть ацетилхолин, который говорит «а помнишь?» и адреналин, который говорит «сейчас». Ящерице удается прекратить синтез кортизола, но неприятные ощущения вскоре опять возвращаются. Когда переваривание пищи заканчивается, вновь возникает чувство голода. Стоит убежать от одного хищника, другой тут как тут. Мозг постоянно находится в режиме поиска следующей потенциальной угрозы. Маленький мозг фокусируется на немедленных угрозах. Его не волнует завтрашний голод или длительный мир с хищниками. Мощности его нейронных цепочек хватает только на поиск и избегание немедленных опасностей. У рептилий тоже есть кора головного мозга, но она очень и очень мала, а потому у них ограничена возможность к обучению. Они учатся на своей боли. Когда ящерица чувствует когти орла, выброс кортизола приводит к образованию нейронных связей между всеми активными на тот момент нейронами. Если ей удастся пережить эту встречу, то в следующий раз она определит надвигающуюся угрозу быстрее, так как вид и запах орла выстроили в мозге нейронные связи между активными нейронами. Опыт меняет нейронные цепочки, отвечающие за избегание хищников, которые были у ящерицы с рождения. Ящерица не знает, кто такой орел. Она просто избегает ощущений, стимулирующих синтез кортизола, а потому прячется в укрытие, когда замечает тень от орла. Образ жизни ящериц не требует большого числа нейронов. Эта стратегия выживания строится на том, что нейроны сжигают много топлива. Эффективная операционная система рептилии действует за счет избегания неприятных ощущений, но не задается вопросом, почему они возникли. Социальная боль. У рептилий нет социальной жизни. Они покидают отчий дом сразу же после рождения и подвергаются риску быть съеденными собственными родителями, если сделают это недостаточно быстро. Они лишены возможности учиться у старших, у них заложены лишь базовые навыки выживания. Подавляющее их количество становится добычей хищников, так и не достигнув возраста половой зрелости. Выживание видов определяется только тем, что каждая взрослая особь оставляет потомство, которое исчисляется тысячами. Млекопитающие не могут себе такого позволить, так как развитие детенышей представляет собой гораздо более сложный процесс, чем у рептилий. Образно говоря, млекопитающие складывают все яйца в одну корзину, и их гены могут легко погибнуть. Для обеспечения выживания они активно защищают свое потомство от хищников, используя прочные социальные связи. Рептилии не испытывают социальную боль, потому что им не нужно обеспечивать выживание других рептилий. Они терпеть не могут находиться рядом с сородичами и избегают этого. Исключения составляют лишь моменты спаривания. Мозг млекопитающих устроен так, что им нравится компания, и в одиночестве они могут чувствовать себя некомфортно. Когда млекопитающее отделено от группы сородичей, у него происходит синтез кортизола, что заставляет его воспринимать изоляцию как угрозу для выживания. При этом жить в группе нелегко. Когда животное видит пищу, остальные сородичи тоже ее замечают. Когда животное пытается заполучить лакомый кусок, ему могут достаться болезненные пинки и царапины от товарищей. Мозг млекопитающего стремится избегать боли как от физических конфликтов, так и от голода, а также от социальной изоляции. Подобное балансирование возможно благодаря нейронным связям, сформировавшимся ранее на основе опыта. Рептилии действуют на основе заложенного в них опыта предков, тогда как млекопитающие исходят из собственного практического опыта. В их мозге формирование нейронных связей происходит в результате взаимодействия с окружающим миром. У них есть для этого время, поскольку в период раннего развития они находятся под защитой взрослых особей. Конечно, для обеспечения выживания вида каждая молодая особь должна научиться избегать опасностей, когда выйдет из-под опеки матери. Каждое животное учится на своем хорошем или плохом опыте. У обучения методом проб и ошибок свои недостатки. Чтобы узнать, какую опасность представляет собой лев, не обязательно попадаться ему в лапы. После подобного урока шансы выжить совсем невелики. Вместо этого млекопитающие опираются на возможности социального обучения. Если молодая зебра отходит слишком далеко от стада, мать кусает ее, и болевые ощущения начинают ассоциироваться именно с отделением от остальных. Чувство голода также возрастает во время, когда матери нет рядом. В мозге молодого млекопитающего формируется связь между сепарацией и болью до того, как ситуация может стать опасной. Кроме того, у млекопитающих есть зеркальные нейроны, способные отражать боль и приятные эмоции других. Потерявшийся малыш чувствует панику матери, когда она его находит. Молодые животные чувствуют панику своих товарищей при приближении хищника. В результате отзеркаливания выстраивается связь между сепарацией и кортизолом, между нахождением в группе и прекращением синтеза кортизола. Процесс отзеркаливания помогает молодым животным научиться поведению, которое применяют другие, чтобы избежать угрозы. Таким же образом, социальное обучение помогает мозгу человека научиться негативному мышлению у окружающих его людей. Факт о рептильном мозге. Рептилии терпеть не могут находиться рядом с сородичами и избегают этого. Исключения составляют лишь моменты спаривания. Негативное мышление в действии. В момент опасности животное должно действовать без промедления. Всем хорошо известны реакции «спасаться бегством» и «сражаться». Но стратегии «замереть на месте» и «подчиниться социальному доминированию» не менее важны. Остановимся подробнее на каждой из этих стратегий, поскольку это основной набор инструментов млекопитающих. Вы узнаете, как каждую из этих стратегий человеческий мозг может связать с негативным мышлением. Сражаться. Естественная реакция на угрозу — отступить, сражаться — противоположная стратегия. Человек приближается к тому, что ему угрожает. Благодаря развитой коре головного мозга он способен защитить себя не только физически, но и вербально. Человек может использовать даже абстрактные понятия, например, в ситуации опасности отказаться общаться с обидчиком напрямую, обвиняя абстрактных недоумков, которые всем руководят. Человек научился усмирять собственную агрессию и находить другие способы борьбы с потенциальной угрозой. Борьба может показаться источником стресса, но когда животное подвергается атаке, активное сопротивление, напротив, становится для него избавлением от стресса. Конечно, физическая борьба сопровождается риском травмы или боли. Именно поэтому животные дерутся только когда у них не остается иного выхода или когда они уверены в своей победе. В обществе словесная перепалка тоже может привести к травме и боли, из-за чего велик соблазн опираться на обобщение типа «они кучка недоумков». Подвергшись нападкам, человек может начать оперировать подобными обобщениями и в какой-то момент даже испытать от этого облегчение. Однако, если прибегать к этому приему постоянно, скорее всего, произойдет изменение нейронных связей, из-за которых возникнет чувство, будто человек подвергается нападению. Бывают случаи, когда сражаться — единственный возможный вариант. Представьте себе львицу, которая не ела несколько дней. Когда она, наконец, поймала газель, ее добычу захотела украсть стая гиен. Будет ли львица сражаться за свою добычу? Если она окажется побеждена, ее маленьких львят, скорее всего, ждет смерть. Но если она не станет бороться за добычу, у нее пропадет молоко, и львята опять-таки будут обречены на голодную смерть. Львица не формулирует все это вербально. Просто электрические импульсы у нее в мозге текут по тем нейронным цепочкам, которые у нее есть. Выброс кортизола происходит в любом случае. И при ожидании боли от драки, и при ожидании боли от того, что она откажется драться. Одна из нейронных цепочек стимулирует синтез кортизола в меньшем объеме, и львица выбирает меньшее из зол. Когда кажется, что сражаться лучше, чем спасаться бегством, в организме происходит выброс адреналина и тестостерона, и львица бросается навстречу опасности вместо того, чтобы убегать от нее. Животные сражаются, когда ожидают, что полученная выгода превысит вероятную потерю. Значительная выгода ожидается в тех случаях, когда речь идет о потомстве, будь то защита детеныша или победа над соперником в борьбе за самку. Обычно драки предшествуют явление, которое биологи называют демонстрацией. Оно стимулируется намерением сражаться. Животное с целью устрашения показывает сопернику свой размер и оружие, пытаясь обратить его в бегство. Часто это срабатывает, так что даже люди иногда прибегают к этому приему, просто чтобы порисоваться. Но всегда есть вероятность, что соперник не устрашится, а наоборот бросится в атаку, так что животное, демонстрирующее свой грозный вид, должно быть готово к настоящей драке. Животные тщательно выбирают, в каком случае они вступят в драку. Согласно результатам исследований, это происходит только когда они ожидают, что победят. Они точно оценивают свою силу по сравнению с другими. Этот навык формируется в юности, когда они играют с сородичами, а также в процессе наблюдения за родителями. В каких случаях те решают атаковать, а в каких — укрыться в безопасном месте. В игре молодое животное пробует свои силы и сравнивает себя с другими. В результате естественного отбора выжить смог мозг, способный эффективно проводить социальные сравнения. Социальное сравнение становится основным навыком выживания. В современном обществе драться не принято, независимо от того, можете вы победить или нет. Если ребенок начнет драться из-за печенья, вы, вероятнее всего, заберете печенье и накажете ребенка. Вы можете считать, что ваши слова достаточно поучительны, но обучение происходит совсем по другому принципу. Если ребенок получит печенье, из-за которого случилась драка, то запомнит, что драка заканчивается вознаграждением, хотя вы говорите ему обратное. Люди учатся сражаться без применения физической силы. Колкие замечания, судебные иски, конкуренция, дружеская не совсем — все это ненасильственные способы встретить воспринимаемую угрозу лицом к лицу, а не бежать от нее. Мозг продолжает оценивать риск от сражения и избегания его. Негативное мышление представляет собой малорискованный способ сражаться. Можно, ничем не рискуя, заявить: «Да все они недоумки». Также можно мысленно противопоставить себя всем мужчинам или всем женщинам, всем начальникам или всем состоятельным людям, или всем противникам глютена. Можно раздражаться гневными тирадами в адрес знаменитостей, когда они появляются на телеэкране. Можно ругать городские власти. Когда это действие снижает чувство угрозы, пусть хотя бы на мгновение, приятные эмоции создают нейронную связь. В следующий раз, когда человек почувствует себя плохо, эта нейронная связь предложит ему вариант действия. Конечно, все это происходит неосознанно, но когда человек чувствует, что подвергается нападкам, он говорит: «Да, все они недоумки», и ему становится легче. Конфликт — неотъемлемая часть жизни млекопитающего. В подавляющем большинстве случаев животные разрешают конфликты между собой без физического насилия благодаря тому, что одна из сторон предпочитает ретироваться во избежании травм и боли. При этом на грани конфликта они находятся постоянно. Мы закрываем глаза на этот факт и предпочитаем душещипательные истории о том, как животные помогают друг другу, но для животных конфликт — это норма. Когда под влиянием угрозы у них стимулируется синтез кортизола, они ищут способ обеспечить свое выживание. Например, сильные обезьяны часто отнимают пищу у тех, кто слабее. Между ними не происходит драк, потому что более слабые особи сдаются без боя, чтобы избежать царапин и укусов. Сдаться означает обречь себя на голод, слабость и отсутствие возможности оставить потомство, поэтому обезьяна всегда оценивает потенциальные риски. Сражаться — это большой риск, потому что в естественной среде нанесенные раны часто оказываются фатальными, из-за них животное может не суметь убежать от хищника. Обезьяна может предпочесть поголодать сегодня, но остаться целой и невредимой и найти себе пищу завтра. Хотя и завтра банан у нее тоже могут отобрать. Так что ей не остается ничего иного, как постоянно искать возможности, которые помогли бы избежать конфликта. Если обезьяна получает банан, она чувствует себя отлично. Факт о мозге млекопитающего. Обезьяна может предпочесть поголодать сегодня, но остаться целой и невредимой и найти себе пищу завтра. Хотя и завтра банан у нее тоже могут отобрать. Так что ей не остается ничего иного, как постоянно искать возможности, которые помогли бы ей избежать конфликта. Вам может быть противна идея обижать слабых. Но если босс нагрузит вас дополнительной работой, вполне возможно, вы захотите найти какого-нибудь безотказного коллегу, чтобы свалить на него эту нагрузку. Или, к своему удивлению, вы можете осознать, что вымещаете злобу на безобидном незнакомце, потому что не хватило духу по-мужски поговорить с хамом-соседом. За прогнозирование последствий отвечают лобные доли головного мозга. У приматов они маленького размера, а у человека большие. Именно поэтому человек тратит столько времени, анализируя альтернативные сценарии, вместо того, чтобы драться. Но как только человек принимает решение не драться, он оказывается в роли той обезьяны, которой кажется, что на ее банан снова кто-то претендует. Негативное мышление облегчает ситуацию. Спасаться бегством. Часто бегство — оптимальная стратегия выживания. Животные отлично это понимают, постоянно ищут пути для отступления и отказываются заходить в закрытые пространства. Причем эта стратегия эффективна не только для слабых животных. Сильные способны убегать быстрее слабых. Прекращение угрозы стимулирует приятные чувства. Когда павиан лезет на дерево, спасаясь от преследования льва, он чувствует себя хорошо. Павиан не думает, куда катится этот мир, или завтра лев снова может вернуться. Он просто рад, что сейчас ему удалось избежать опасности. Павиан еще более счастлив, когда лев наконец уходит, потому что в отсутствие льва он может спуститься с дерева и заняться удовлетворением своих жизненных потребностей. Память о приятных ощущениях заставляет павиана в случае опасности искать деревья. Человек склонен представлять себе далекие потенциальные угрозы, вместо того, чтобы беспокоиться только о том, что действительно может произойти. Мы обладаем уникальной способностью внутренне активировать нейронные цепочки, не дожидаясь действия раздражителя из внешнего мира. С одной стороны, это помогает вовремя предотвратить опасность, но с другой создает постоянное ощущение угрозы, поэтому человек так активно ищет способы этой угрозы избежать. Переключение внимания помогает. Оно не защищает от настоящего хищника, но в случае, когда синтез кортизола стимулирован внутренней картинкой, прерывает этот синтез. Поэтому так популярно переключение внимания самого разного толка, даже когда оно ведет к негативным последствиям. Еще больше все осложняет тот факт, что кортизол остается в организме в течение примерно 2 часов после его синтеза. Организм продолжает находиться в состоянии полной боевой готовности, пока метаболизм гормона стресса не завершится. Большой мозг продолжает искать угрозы, а как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Человек попадает в замкнутый круг, пока не сделает что-нибудь, чтобы это прекратить. В большинстве случаев человек ищет то, что помогало ему в прошлом, как павиан ищет дерево. Если в прошлом срабатывало негативное мышление, то оно активируется. Раздражение по поводу того, что мир катится в тартарары, способно отвлечь мысли человека от конкретной ситуации. Возможно, ворчание по поводу вселенских проблем мало напоминает побег, но оно смещает фокус внимания с более близких персональных угроз. Мысль о том, что с миром что-то не так, отвлекает человека от болезненных мыслей о том, что что-то не так с его жизнью. С точки зрения мозга млекопитающего, мысли о глобальном кризисе фактически спасают человека от опасности. Это улучшает самочувствие. Для большого мозга тревожная кнопка может срабатывать даже при незначительных сигналах. Начальник только приподнял бровь, а у его подчиненного уже вовсю вырабатывается кортизол. Драться — не вариант, бежать — не вариант. Кажется, лучшее, что можно сделать, мысленно абстрагироваться от ситуации. И люди начинают злоупотреблять едой, алкоголем, наркотиками, сексом, походами по магазинам, просмотром телевизора и так далее. Негативное мышление позволяет добиться примерно того же эффекта, но без разрушительных последствий, перечисленных выше привычек. Хотя часто люди прибегают и к тому, и к другому в комплексе. Мир катится в тартарары, почему бы не съесть еще печеньку? Не выпить еще стаканчик, не принять таблетку, не завести легкую интрижку, не купить 20-ю кофточку. Замереть. Газель обладает способностью замирать в присутствии льва. Она делает это столь виртуозно, что лев иногда даже принимает ее за мертвую. Это может спасти ей жизнь. Пока лев возвращается к своему прайду, чтобы сообщить о добыче, газель тем временем убегает. Несмотря на рискованность этой стратегии, в отчаянной ситуации она вполне может сработать. Это физиологическая реакция на большой выброс кортизола. Скорость метаболизма в организме животного замедляется настолько, что его дыхание становится почти неслышным. Если животное выживает, то начинает трястись до тех пор, пока напряжение не спадет. В нашем обществе выражение «стоять столбом» несет скорее негативную коннотацию. Но в мире дикой природы, полном хищников, умение в нужный момент остаться незамеченным может спасти жизнь. Замереть на месте может быть очень опасно. Тем не менее, это способ что-то предпринять, когда другие варианты невозможны. Цинизм, недоверие также бывает способом замирания. Мысленным эквивалентом этой реакции может быть фраза: «Так уж сложилось, я ничего не могу с этим поделать». Если все доступные варианты кажутся плохими, цинизм способен создать ощущение, что вы что-то делаете. Когда человек говорит себе: «Что я могу сделать в таком мире?», он даже на мгновение чувствует облегчение. Приятное чувство дает мозгу знать, что такой способ облегчения стресса работает. И это программирует мозг вновь прибегать к негативному мышлению, когда наступает следующий стрессовый момент. Нейронные связи укрепляются, и вскоре человек уже убежден, что он ничего не предпринимает, потому что ничего не может с этим поделать. Подчиниться социальному доминированию. Еще одна стратегия поведения в экстренной ситуации — подчиниться социальному доминированию. Животные подчиняются более приспособленным особям в группе, чтобы защититься от угрозы. Нечто подобное имеет место и у людей. Например, слабые обезьяны подходят к более сильной, опустив голову и глаза. Это сигнализирует о намерении подчиниться и защищает слабую особь от агрессии. Обезьяны, находящиеся в подчинении, часто ухаживают за мехом своих более сильных сородичей. Если в результате этой стратегии удается избежать угрозы, она вызывает приятные ощущения. Можно считать подобное иерархическое поведение злобным порождением цивилизации, Но млекопитающие доминируют и подчиняются на протяжении миллионов лет. Животное, доминирующее в группе, получает больше шансов для распространения своих генов, пищу, возможность спаривания, защиту от хищников. В процессе естественного отбора мозг стремился к выживанию за счет социального доминирования, но он также понимает, как обеспечить выживание за счет подчинения социальному доминированию. Факт о мозге млекопитающего. В процессе естественного отбора мозг стремился к выживанию за счет социального доминирования, но он также понимает, как обеспечить выживание за счет подчинения социальному доминированию. Ритуалы демонстрации доминирования, подчинения, свойственные животным, хорошо известны фермерам, работникам зоопарков, биологам. Признаки того, что животное считает себя сильнее своего соперника, прямой взгляд и вздымающаяся грудная клетка. В ответ животное ожидает увидеть демонстрацию подчинения, то есть опущенный взгляд и сгорбленную спину. Каждое животное в стаде или стае соизмеряет собственную силу с силами своих сородичей и избегает боли благодаря подчинению более сильным особям. Ко взрослому возрасту каждое животное уже знает жесты, способные защитить его от агрессии внутри группы. Заискивание не обеспечит банан или пару, но принесет мир, необходимый, чтобы удовлетворить потребности впоследствии. Многим людям некомфортно слышать об этом аспекте жизни в дикой природе. Фактически, некоторые эксперты стараются подавать этот факт как сотрудничество внутри группы. Правда, что доминирующие особи иногда сотрудничают, защищая своих сородичей от агрессии со стороны. Тем не менее, в большинстве случаев они в первую очередь заботятся о себе, и более слабые особи должны сотрудничать с ними. Примеры подчинения социальному доминированию в изобилии встречаются и в нашем обществе. Например, вы ощущаете угрозу, исходящую от хама, живущего по соседству, и общаетесь с ним очень вежливо, так как не общаетесь даже с теми, кто вам искренне приятен. С перспективы мозга млекопитающего такая стратегия себя оправдывает. Благодаря этому вы избегаете угрозы. Вы можете обвинять систему и говорить, что этот хам — ее продукт. Но при этом ваше поведение — часть той системы, которая породила хама-соседа. Вы лицемерите, когда даете деньги, зная, что их потратят на наркотики, или когда у вас крадут бумажник, а вы говорите, возможно, ему эти деньги нужнее, чем мне, или когда вы даете взятку чиновнику, или платите преступникам за крышевание. В каждом из этих случаев вы подчиняетесь, чтобы избавиться от ощущения угрозы. Кора головного мозга находит оправдание тому, что приятно для вашего мозга млекопитающего. У вас нет намерения подчиняться, но в момент угрозы вы готовы сделать все, что угодно, чтобы избавиться от нее. Приятное чувство облегчения стимулирует формирование нейронных связей, заставляя вас снова прибегать к той же стратегии, когда угроза возникает вновь. Вы можете не верить во все перечисленные стратегии. Но когда выброс кортизола в организме говорит вам, что что-то не так, вам хочется, чтобы это немедленно прекратилось. Мозг новорожденного. Вы можете считать, что это все не о вас. Я не сражаюсь, не убегаю, не замираю на месте и никому не подчиняюсь. Я не обезьяна, не лев и не газель. Лестно думать, что наша реакция на угрозу мотивирована интеллектуальными аргументами, которые человек с таким успехом формулирует. Но чтобы понять действия нейронных цепочек, которые активируются угрозой, нужно проследить их развитие с самого начала. Сразу после рождения человек гораздо беспомощнее и уязвимее, чем его животные предки. Он более зависим, и ему требуется больше поддержки, чем детенышам других животных. Первый опыт в жизни каждого человека связан с кортизолом, синтез которого стимулируется необходимостью удовлетворить свои жизненные потребности, что младенец сделать самостоятельно не в состоянии. Ощущение угрозы становится центром его нейрохимического навигатора. Естественная реакция младенца на кортизол — плач. Это одна из закрепленных у человека моделей поведения. Со временем он осваивает и другие пути реакции на кортизол. Каждый раз, когда удается избавиться от чувства угрозы, человек осваивает новый опыт. Он учится ему неосознанно, Это результат множества циклов снижения уровня кортизола. Мы привыкли считать неважными нейронные связи, сформированные в раннем детстве, так как мало что об этом помним. Тем не менее, эти ранние связи составляют основу нашей системы управления собой. Чем более развит мозг, тем в большей степени он опирается на нейронные связи, сформировавшиеся в процессе обучения, нежели на врожденные. Чем больше головной мозг, тем дольше продолжается период детства, поскольку формирование нейронных связей – дело не быстрое. Человек сам программирует себя благодаря взаимодействию с окружающим миром, а не рождается запрограммированным на основе опыта предков. Это позволяет каждому новорожденному подготовиться к текущей реальности, а не полагаться на то, что работало в прошлом. Чтобы у человека развилась такая возможность, потребовались сотни миллионов лет, а потому глупо считать, что он так просто отказывается от опыта первого обучения. Фактически большому мозгу сложнее выжить, потому что нейронам нужно много глюкозы, кислорода и тепла. Большой мозг способен обеспечить выживание, только если будет разумно использовать все свои дополнительные нейроны. Именно так происходит, когда нейронные связи формируются на основе раннего опыта, а не в утробе матери. Признание важности ранних нейронных связей становится первым шагом на пути к управлению ими. Миелин и изменения. Современная идея, что человек в любой момент способен изменить свой мозг, слишком серьезное упрощение. Более реалистично звучит утверждение, что человек может адаптировать свои ранние нейронные связи, а не заменить их. Пик процесса миелинизации нервных волокон приходится у него на возраст 2 лет. Мозг маленького ребенка в этом периоде развивается так легко в ответ на любой стимул, что он поглощает абсолютно любую информацию без критической ее оценки. После 2 лет мозг уже начинает полагаться на те связи, которые в нем сформированы, а не меняться в ответ на каждый новый импульс. Разумеется, ребенок продолжает учиться и познавать новое. При этом вместо того, чтобы придавать равное значение каждой детали, он начинает обращать внимание на изменения в том, что уже видел раньше. Так малыш начинает запоминать лица и улавливать смысл слов. Процесс миелинизации активно продолжается вплоть до 7 лет. Поэтому до этого возраста новые нейронные связи быстро формируются под действием новых импульсов. Это можно проверить с помощью простого теста. Попробуйте сказать неправду 6-летнему и 8-летнему ребенку. Первый примет все сказанное за чистую монету, второй же соотнесет сказанное с имеющимся у него багажом знаний. Он уже не меняет свой взгляд на мир под влиянием каждой новой информации. Замедление процесса миелинизации нервных волокон стимулирует ребенка использовать ранее сформированные нейронные связи, а не выстраивать постоянно новые. Это можно образно сравнить с добавлением новых листочков или даже новых веток на нейронном дереве, но ствол при этом остается прежним. Это позволяет ребенку удовлетворять свои жизненные потребности теми способами, которые работали раньше, а не изобретать каждый раз новые. Чему научился ребенок к 7-летнему возрасту, что помогает ему обеспечить выживание? Он еще не готов к работе, где ему предложат внушительный компенсационный пакет. Он еще не знает, как создать профиль на сайте знакомств, который привлечет идеального партнера для воспроизведения его генов. Но он научился управлять собственным чувством опасности. Без осознанного намерения он формирует нейронные связи каждый раз, когда чувствует угрозу и когда освобождается от нее. Ребенок осознает, что когда он привлекает к себе внимание, чувство угрозы проходит, поэтому учится новым способом это делать. Он узнает, какие звуки предшествуют освобождению от угрозы, и учится распознавать эти звуки. Гормоны счастья и гормоны стресса формируют устойчивые связи между всеми нейронами, активными в момент синтеза этих веществ. Эти нейронные пути помогают реагентам включаться снова в аналогичных обстоятельствах. Любой нейронный путь, который постоянно стимулируется, подвергается миелинизации. можно видеть, как легко ребенку дается изучение иностранного языка или как он справляется с каким-то видом спорта, а взрослый человек с легкостью пользуется теми навыками, которыми овладел в детстве. Аналогичным образом, некоторые нейрохимические реакции происходят у человека почти автоматически, потому что у него произошла миелинизация этих нейронных путей в юности. Другие нейрохимические реакции могут даваться взрослому человеку с трудом, но при достаточных усилиях он все равно способен выучить иностранный язык или овладеть новым видом спорта. То, что вызывало у вас внутреннюю тревогу в юности, будет вызывать это чувство и в дальнейшем. То, что освобождало вас от внутренней тревоги в юности, скорее всего, будет действовать подобным образом и в зрелом возрасте. К 8 годам у ребенка уже складывается картина мира. Она еще не полная и далека от идеальной, но он руководствуется ею, когда получает желаемое или избегает боли. Для ребенка хорошо то, что он воспринимает как хорошее, и плохо то, что он воспринимает как плохое. В современном обществе это не самая удачная стратегия выживания, поэтому весьма полезно, что картина мира ребенка продолжает дополняться и расширяться. В конце концов, он начинает осознавать, что иногда благими намерениями дорога в ад вымощена или что у негативных чувств могут быть благоприятные последствия. Тем не менее, наши базовые нейронные связи основаны на простых реакциях млекопитающего. Конечно, ребенок не может постигать все методом проб и ошибок. В противном случае он рискует, например, попасть под автомобиль, или ему запретят играть на общей детской площадке из-за его поведения. Чтобы этого избежать, систему наград и наказаний формируют для детей взрослые. Нежные объятия, похвала, комплимент вызывают у ребенка приятные ощущения, когда он делает то, что будет для него полезно в будущем. Неприятные ощущения, возникающие у ребенка, помогают ему понять, что будет для него плохо в долгосрочной перспективе. В первую очередь он узнает, что неприятные ощущения только усилятся, если не попытаться от них избавиться. Дети выстраивают свою систему действий, основываясь на удовольствии и боли, а не на осознанном намерении. Поэтому взрослые организуют удовольствие и боль так, чтобы создать нужные нейронные связи. Со временем ребенок учится распознавать свое внутреннее чувство тревоги и действовать так, чтобы освободиться от него. Факт о мозге человека. Дети выстраивают свою систему действий, основываясь на удовольствии и боли, а не на осознанном намерении, поэтому взрослые организуют удовольствие и боль так, чтобы создать нужные нейронные связи. Важность обучения для человека первых 7 лет становится очевидной, если сравнить этот период с детством животного. Мышь считается взрослой особью уже в возрасте 4 месяцев, так что в год она может быть прабабушкой. Газель самостоятельно следует за стадом через день после рождения. Слоненок учится ходить до того, как в первый раз поест, ведь до материнского молока еще нужно добраться. Животные быстро учатся удовлетворять свои жизненные потребности, поскольку опасности в дикой природе могут подстерегать их где угодно и когда угодно. Продолжительный период зависимости человека можно считать скорее исключением. Раннее обучение — основа наших реакций во взрослой жизни, нравится нам это или нет. Подростковая перезагрузка. Процесс миелинизации нервных волокон возобновляется в период полового созревания, поэтому в это время в мозге легко формируются новые нейронные связи. Эта способность организма имеет огромное значение для выживания. Обычно животные покидают отчий дом до того, как начинают искать себе пару, и миелин помогает мозгу адаптироваться к этим новым условиям. Уход из дома с родительской территории предотвращает близкородственное скрещивание и таким образом обеспечивает выживание, поэтому естественный отбор создал мозг, поддерживающий подобный порядок вещей. Перестает быть необходимым осознанное намерение избегать инбридинга. Инбридинг — форма гомогамии, скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов — животных или растений. На протяжении всей своей истории люди ищут себе спутника жизни в других группах. Когда человек попадает в новое племя, то видит новые лица, новые места, учится новым навыкам выживания и даже новому языку. Нейропластичность головного мозга в молодости делает это возможным. После завершения пубертатного периода уровень миелина падает, и тогда для создания новых нейронных цепочек требуются многочисленные повторения или резкий всплеск нейрохимической активности. Поэтому опыт, полученный в юности, оказывает на человека такое большое влияние. В молодости процесс обучения происходит обычным для млекопитающих образом, на основе удовольствия или боли. Социальные награды и социальная боль запускают большую нейрохимическую активность, которая вносит весомый вклад в создание нейронной сети, определяющей будущие ожидания и решения человека. Все имеющее отношение к репродуктивному процессу получает дополнительную порцию внимания от мозга млекопитающего. Химические всплески стимулируются возможностью найти себе пару, поскольку это первостепенно для выживания. Идет ли речь о боли от того, что вас отвергли в романтических отношениях, или о радости общения в кругу друзей, в молодости любое чувство воспринимается острее, поскольку это важно для млекопитающего внутри нас. Неудачная прическа или косой взгляд могут считаться угрозой для выживания, и мозг тут же формирует нейронные связи. Человек не думает целенаправленно о своих генах, так же, как и обезьяна, но репродуктивный успех стимулирует гормональную бурю из-за незначительных деталей, поскольку у мозга с таким типом реакции выше шансы оставить как можно больше потомства. Как известно, мозг всегда учится на основе того, что подтверждает его эффективность. А в молодости эффективнее всего работают здоровый внешний вид, социальные связи и готовность к риску. Можно винить в этом современное общество, но эти факторы с незапамятных времен стимулировали нейрохимические реакции человека. Все, что способствует улучшению внешности юноши, его социальных связей или повышает готовность рискнуть, стимулирует синтез гормонов счастья и формирование нейронных цепочек. А все, что угрожает перечисленным факторам, стимулирует синтез кортизола. Все, что способствует облегчению неприятных ощущений в молодости, формирует скоростные автострады из нейронных путей в мозге. Негативное мышление может сработать и в этом случае. Возможно, вы помните ситуацию, когда у других детей было то, что вам очень хотелось заполучить, но вы не могли, и тогда просто бурчали себе под нос. Да они дураки! Вам становилось легче, и в следующий раз вы снова прибегали к этой мантре. Вербальная логика юности зиждется на системе действий, сконцентрированной на аспектах, важных для репродуктивного успеха. Никто не стремится намеренно смотреть на мир через призму своего юношеского опыта, но это восприятие формируется мозгом, который человек унаследовал в процессе эволюции. Факт о мозге млекопитающего. Вербальная логика юности зиждется на системе действий, сконцентрированной на аспектах, важных для репродуктивного успеха. Никто не стремится намеренно смотреть на мир через призму своего юношеского опыта, но это восприятие формируется мозгом, который человек унаследовал в процессе эволюции. Традиция. В природе секс обычно ведет к зачатию ребенка. На протяжении большей части истории человечества люди не планировали рождение детей. Они хотели заниматься сексом, а получался ребенок. Они хотели, чтобы детский плач прекратился, но он делался только сильнее, потому что детей становилось больше. После пубертатного периода у наших предков совсем не оставалось свободного времени, чтобы изменить свое мышление. Человек активно развивается в юности, а затем занимается развитием следующего поколения. Сегодня революция в вопросах планирования семьи дала человеку беспрецедентную возможность сосредоточиться на собственном развитии, если он того пожелает. Это новый шаг в опыте человека, позволяющий понять, почему изменить сформированные в детстве и юности установки гораздо сложнее, чем казалось. Зеркальные нейроны. У каждого человека есть специальные нейроны, которые активируются, когда он наблюдает за тем, кто получает награду или избегает боли. Так называемые зеркальные нейроны играют серьезную роль в социальном обучении. Наблюдение за другим человеком стимулирует электрический импульс, более слабый, чем когда человек сам переживает какой-то опыт, но повторного наблюдения бывает достаточно, чтобы в мозге наблюдающего начали формироваться нейронные связи. То, зачем молодой человек наблюдает во время миелинизации, программирует его на повторение этого поведения. Молодая обезьяна учится получать награду так же, как и другие обезьяны, и также учится избегать боли. Зеркальные нейроны помогают понять причины многих случаев саморазрушающего поведения. Обычно млекопитающее не будет причинять себе боль, только чтобы испытать облегчение после боли. Это не способствует выживанию. Но когда человек наблюдает за тем, как другие ведут себя подобным образом и получает небольшое облегчение, начать делать то же самому бывает гораздо легче. А когда начинаешь что-то делать, повторять обычно бывает проще. Человек чувствует себя плохо, но переключение внимания, социальная солидарность и, возможно, немного эндорфина вызывают приятные ощущения. Это закрепляется в ожидании, что приятные ощущения вернутся. Саморазрушение и стремление к безопасности. Мозг способен выучить, что печенье снимает стресс, когда вам не по себе. Каждый раз, когда вы съедаете печенье, пытаясь отвлечься от тяжелых чувств, формируется нейронная связь. Вскоре мозг начинает ждать, что печенье принесет освобождение от опасности. Конечно, вы не думаете об этом осознанно, однако при мысли, что вам не удастся съесть печенье, вас охватывает смутная тревога. Если съесть слишком много печенья, вам тоже будет плохо, но неприятные ощущения заставят стремиться к тому, чтобы от них избавиться, а это вновь вернет вас к мыслям о печенье. Похожим образом, мозг учится искать облегчение в негативном мышлении. Чувствуя угрозу, человек может начать критиковать систему, возможно, отзеркаливая поведение других, делающих то же самое. Если ситуация повторяется с завидной периодичностью, человек может запрограммироваться на критику системы каждый раз, когда ощущает себя некомфортно. Поскольку электрические импульсы начнут проходить по уже сформированным и закрепившимся нейронным путям, ему будет казаться, что он лишь констатирует очевидное. Эта привычка способна привести к саморазрушению, если она замещает действия, необходимые для удовлетворения потребности или избегания опасности. Синтез кортизола в этом случае только увеличивается, а стремление его прекратить потребует еще больше негативного мышления. Апокалипсис перед вами. Мозг животного фокусируется на опасностях, которые он в состоянии увидеть, услышать, почувствовать, а развитая кора головного мозга человека способна представить абстрактные, нематериальные угрозы. Поэтому человек осознает свою смертность. Он борется за выживание с полным пониманием, что однажды окажется побежденным в этой схватке. Ему нет необходимости видеть льва, чтобы понимать, что когда-нибудь придет его последний час. Человек не знает, что именно станет причиной его смерти, а потому мотивирован предвосхищать любую потенциальную опасность. Каждый человек должен найти способ управлять собственным уровнем кортизола и примириться с мыслью о своем смертном приговоре. Верить в жизнь после смерти – один из способов. Переключение внимания – другой. Некоторые говорят, курение убьет, но потом. А сердечный приступ, если я не закурю, у меня случится прямо сейчас. Цинизм – популярная реакция на эту экзистенциальную дилемму. Концентрация на идее, что весь мир обречен, помогает переключить внимание с того факта, что ваше земное тело обречено. На первый взгляд кажется, что это только усиливает боль, но когда человек верит, что с прекращением его существования Земля перестанет вертеться, у него наступает облегчение от того, что он ничего не пропустит. Люди не приходят к осознанному выводу, что мир погибнет, когда они умрут, но они ищут внешние доказательства, подтверждающие их внутреннее ощущение угрозы. Если мозг ищет признаки надвигающейся катастрофы, он будет считать, что мир на грани, и для него это окажется очевидной истиной. Есть и другие способы борьбы со страхом смерти. Один из них — создать нечто, что переживет своего создателя, ребенка, компанию, памятник, бессмертную душу, произведение искусства. Когда человек сконцентрирован на создании чего-то долгосрочного, его внутреннее млекопитающее довольно, поскольку воспринимает это занятие как обеспечение выживания. К сожалению, эта стратегия тоже не лишена недостатков. Малейшая угроза ребенку, компании, памятнику, бессмертной душе или произведению искусства воспринимается как угроза выживанию. Если ребенок провалил один школьный тест или прибыль компании упала на 1%, человека охватывают чувства беспокойства и срочности. Ему срочно хочется что-то сделать, но его возможности ограничены, так что он снова прибегает к стратегиям, которые зарекомендовали себя в прошлом. Стремится съесть кусочек пиццы, пропустить стаканчик или подумать, что мир катится в тартарары. Факт о мозге человека. Люди не приходят к осознанному выводу, что мир погибнет, когда они умрут. Но они ищут внешние доказательства, подтверждающие их внутреннее ощущение угрозы. Если мозг ищет признаки надвигающейся катастрофы, он будет считать, что мир на грани, и для него это очевидная истина. Человеческий мозг может терроризировать себя собственными абстракциями. В то же время человеку очень полезна способность мыслить отвлеченными категориями. Это дает ему возможность прогнозировать проблемы до их возникновения. Человек выращивает еду до того, как испытал чувство голода, и защищает детей до того, как хищники попытаются их съесть. Однако, как только одна проблема решена, нужно приниматься за решение следующей. Успех не обязательно освобождает человека от ощущения угрозы. Наша внутренняя уязвимость продолжает требовать внимания. Кора головного мозга в комплексе с лимбической системой не дает человеку возможность почувствовать себя в безопасности. Поэтому его так привлекают разные внешние способы избавления от чувства угрозы. Когда вы говорите себе, что мир обречен, то считаете, что эта информация — результат высшей логики. Вы слышали, как очень умные люди выражали подобное мнение, а потому с вашей стороны это тоже весьма здравая мысль. Вы не думаете, что это эффект негативного мышления, средство почувствовать себя немного лучше, и что эта техника унаследована вами от древних предков. К счастью, человек унаследовал не только гормоны стресса, но и гормоны счастья. Дофамин, окситоцин и серотонин помогают ему почувствовать себя лучше, и это нивелирует действие кортизола. Негативное мышление, на удивление, способно стимулировать синтез гормонов счастья. В следующих главах вы узнаете, как это происходит. Научные выводы. Все, что освобождает от ощущения угрозы с точки зрения мозга млекопитающего, кажется положительным. Если негативное мышление помогает избавиться от чувства угрозы, мозг млекопитающего вновь стремится использовать этот способ и ждет, что это поможет. Человек унаследовал мозг, который концентрируется на угрозах, так как это обеспечивает выживание. Гормоны стресса предупреждают о приближающейся угрозе, чтобы человек мог действовать и избегать опасности. Кортизол вызывает неприятные ощущения, чтобы стимулировать действия, помогающие освободиться от этих ощущений. Освобождение от угрозы создает приятное чувство, что программирует мозг на повторение того поведения, которое ранее привело к освобождению от угрозы. Всегда можно устранить источник опасности, поэтому велик соблазн повторять поведение, которое способствовало избавлению от угрозы в прошлом. Освободиться от опасности помогают такие стратегии, как сражаться, спасаться бегством, замереть, подчиниться социальному доминированию. Каждая из этих стратегий может применяться в комплексе с негативным мышлением. Реакция «сражаться», стремление идти навстречу угрозе и бороться с ней, несмотря на естественный импульс, держаться от опасности подальше. Негативное мышление позволяет сражаться абстрактно, избегая таким образом травм и боли. Стратегия «спасаться бегством» может быть дополнена переключением внимания, когда угрозу, от которой человек бежит, он придумал сам. Общее негативное мышление помогает отвлечься от конкретных опасностей. Иногда спастись от хищника в дикой природе помогает способность замереть. Негативное мышление — это один из способов замереть в ответ на непосредственную угрозу. подчинение социальному доминированию, стратегия млекопитающих, позволяющая им избежать вреда, подчинившись более сильному члену группы. Люди также подчиняются социальному доминированию, когда это помогает им избежать конфликта, в котором они могут пострадать. Ребенок рождается беспомощным и беззащитным и должен привлекать к себе внимание, чтобы его жизненные потребности были удовлетворены. Это раннее ощущение угрозы становится основой его ментальной модели отношений с окружающим миром. Активное формирование нейронных связей происходит в раннем детстве, а также в пубертатном периоде, когда сложности в социуме могут восприниматься как угроза выживанию. Миелиновая оболочка покрывает нервные волокна и повышает скорость прохождения электрических импульсов. Пик миелинизации приходится на возраст до 8 лет и на пубертатный период. В результате ранний опыт формирует нейронные пути, на которые впоследствии опирается мозг. Человек осознает факт своей смертности, и это влияет на его восприятие окружающей действительности.